Когда уже начнется твоя обещанная война? Скоро, солнце, скоро. Введение спусковым крючком для нее послужило покушение на Амидалу. Теперь не знаю. Ганри сдох. Не факт, что торгаши так уж хотят отомстить именно Набу, а не, к примеру, нам. Так что остается соблюдать осторожность и готовиться. Понимаю, но просто уже устала. Мы все устали, грустно сказала жена. Верю. Говорят, ожидание казни может быть хуже самой казни. Но мы должны продержаться. В худшем случае за границами республики сейчас уже строится парочка форпостов. Нам будет куда увести своих людей. Знаю. Просто хочется определенности. Мне тоже не весело, усмехнулся я, но галактическая политика — это не игра в галошахматы, где все на виду. Скорее она напоминает драку в темной подворотне. Ни хатта нормально не видать. Одни пытаются остаться в стороне, другие разнять дерущихся, остальные работают кулаками, у нескольких есть ножи. Но есть и хорошая новость. Мы из тех, у кого есть нож, и мы знаем, что ножи вот-вот пойдут в ход. Да, главное при этом беречь спину. Ну да ладно, сказал я, сев и шлепнув жену по упругой попке к хатту. Такие разговоры в постели. Пошли в душ. Мое предложение было встречено с большим энтузиазмом, а мысли о сложном мы отложили на потом. Хотя в памяти я сделал зарубку. Если Джейну тянет на такие разговоры после секса, это уже неприятный звоночек. Утром я позавтракал с семьей и отправился в тренировочный зал знакомиться с новым приобретением Вольта. Им стал бритер Хит Кривон, который с нашей помощью решил покинуть родные пенаты. Произошло это после того, как его попытались банально грохнуть люди, которых наняли родственники одной из его жертв, причем без всяких дуэлей, элементарно пристрелив. Бритеру удалось уйти на спидере с тремя ранениями, но ждать второго покушения он не захотел. Предложение нашего агента пришлось в тему. Хит встретил меня в зале в тренировочной одежде, белые спортивные штаны, белая футболка без рукавов. Смотрелось неплохо в контрасте с его немного смуглой кожей и металлическими руками, которые некоторые его коллеги предпочитают биологическим. Образ портило разве что обезображенное попаданием плазмы в щеку лицо. «Приветствую вас в своем доме», — вежливо поздоровался я. «Давайте к делу, я на работу пришел, а не расшаркиваться». «Тренировочный режим», — грубо сказал он и включил свою рапиру. «Новый учитель хочет показать ученику, кто тут бантопода. Что ж, сыграем в эту игру. Надеюсь, вы стоите усилий моих людей», — беспечно улыбнулся я, активируя свой шест. Тратить время на разговоры бритер и правда не стал, а направился стелящимся шагом ко мне, сразу попытавшись атаковать. Логично, шест обладает большей длиной, чем рапира, он вынужден искать способы сократить дистанцию, а для этого необходимо идти вперед. Двигался противник профессионально и быстро, удары наносил значительно более сильные, чем положено неодаренному разумному, если, конечно, он не вуки. Его техника была построена не на маховых боковых ударах, как это свойственно джедаям и ситхам, а больше на уколах, так любимых владельцами шпаг на земле в свое время. Кроме скорости и большой физической силы, которая мешала парировать и блокировать удары, вскоре выяснилась еще одна неприятная особенность моего противника, которую он имел благодаря искусственным рукам. Суставы на них гнулись одинаково хорошо во все стороны. Этот сюрприз едва не стоил мне победы, а в настоящем бою мог стоить жизни. Мой противник не был одаренным, но в фехтовании определенно был опасен. Правда, если его металлические конечности не ведали усталости, то остальное тело было ей весьма подвержено. Это его минус, как и невозможность воспользоваться силовыми приемами. Выяснив, что хотел, и пару раз едва не проиграв, но не воспользовавшись силовыми техниками, я наконец решил, что поединок пора заканчивать. Ускорившись до предела, я вынудил Хида немного рассинхронизировать верхние и нижние конечности, после чего достал его мощным ударом в колено выставленной вперед опорной ноги, отчего противник упал на спину. «Вы довольно интересный спарринг-партнер», — дипломатично ответил я. «Идите в шпу», — ответил Кривон со злостью. «Так мы каши не сварим. К сожалению, моего гостя надо немного просветить, а то он, кажется, чего-то не понимает». Кисти рук и лодыжки ног бритера оказались прижаты к полу телекинезом, а его голова и зад стали смещаться друг к другу. Предсказуемо его позвоночник вгнулся дугой, и через секунду Хит засипел от боли. Для того, чтобы его хребет сломался, не хватало буквально сантиметра. «Ты, кажется, не понял, куда приехал. Воздержись здесь от оскорблений и от нарушений закона, а то тебя очень быстро расстреляют. Ну а мне придется поискать более адекватного бритера. Это понятно?» «Да, — хрипло выдавил из себя Хит. «Вот и хорошо, завтра в то же время, не опаздывай», — сказал я по пути к двери и отпустил собеседника. В спину он не ударил, не в том был состоянии. Попытается ли он убить меня, переключив однажды оружие на боевой режим? Разумеется, рано или поздно это случится, и этот факт придаст тренировкам дополнительную остроту. Очень может быть, что мне предстоят встречи с самыми опасными противниками в этой галактике. По крайней мере в том, что касается ближнего боя. Дуку, его подсосы, Гривус, возможно даже ситуация повернется так, что мне придется схватиться на мечах с Винду или Сидиусом, чтобы выжить. Никогда нельзя ничего с уверенностью загадывать на будущее, если уже раздавил бабочку. Потому нет смысла жевать сопли, если появился шанс сделать из себя еще более совершенного бойца. А Хит, пусть ненавидит меня, если хочет, от этого совершеннее станет он сам. Если в конце концов мне придется его прикопать, то туда и дорога. У меня нет жалости к легальному наемному убийце, слишком привыкшему к страху окружающих. Но теперь он будет ходить только под охраной, от греха подальше. Надо будет, кстати, его попользовать против наших курсантов из Ордена, чтобы не недооценивали неодаренных противников. Им будет полезно получить щелчок по носу. Ну а мне надо думать, где еще взять денег. Подготовка к войне оказалась страшно затратным мероприятием. Даже несмотря на то, что многие вещи мы производили сами с помощью дроидов, был риск скоро вылететь в трубу. Одни голонейротонские ударные крейсера пробили неслабую дыру в бюджете. Войне действительно лучше бы начаться побыстрее. Ну или нам самим стоит организовать что-то прибыльное. Почесав репу, я решил озадачить Тира. Тот обещал подумать, но мы оба понимали, что все ключевые игроки сейчас готовятся к переделу сфер влияния в галактическом масштабе. Провоцировать кого-то глупо, сами они никуда стараются не лезть, а свободной мелочи маловато. У хаттов сейчас все тоже было довольно тихо, Джабба правил, задвинув оппозицию в дальний угол, в том числе и благодаря нашим усилиям. Мы банально вырезали некоторых его конкурентов, кое-какие рынки он занял и вовсе полностью. А как известно, монополисты любят поднимать цены. В нашем секторе он, к примеру, был единственным, кто торговал дурью по-крупному, заодно сливая нам конкурентов, которые желали привести свои наркоты и срубить куш на разнице цен между рынками. Я был бы рад и вовсе закрыть все вокруг для наркотиков, был у меня такой пунктик еще с прошлой жизни, но понимал невозможность этого, по крайней мере пока. Пришлось довольствоваться тем, что нормальную дурь могут купить только обеспеченные люди. Хотя среди необеспеченных, конечно, нашлись те, кто употреблял всякую дрянь. Ну что ж, чем быстрее и страшнее они сдохнут от местного крокодила, тем меньшему количеству людей предложат попробовать. Иллюзии о том, что кто-то слезет от роста цен, я не строил. Наркоманы есть наркоманы, в любой вселенной. За пределами республики ловить было тем более нечего. Там были свои государства скромных размеров, но до них было слишком велико плечо доставки. По той же причине там было невыгодно проводить добычу ресурсов. Все можно было взять значительно ближе, а значит дешевле. Хотя кое-где мы занялись геологоразведкой на всякий случай, стоило это недорого. Но я подозревал, что конечным результатом станет только своего рода карго-культ парочки примитивных цивилизаций, которые будут потом рассказывать легенды о богах, которые перемещались между звезд на огненных колесницах, а иногда на огненных крыльях за спиной, если речь о мандоларцах. Возможно, так когда-то было и на старушке Земле, не берусь судить. В итоге меня снова захлестнула рутина. Семейные дела, флот, конструкторские бюро, визиты на Татуин и Корусант раз в полгода, учеба курсантов. Джайна страдала от тех же проблем, но радовалась, что на свете есть ротанцы, которые платили нам звонкие кредиты за любые количество товара, который мы сможем им доставить, и просили еще. А Дарик рос и постигал все более сложные вещи, а главное, входил в падаванский возраст. С какого-то момента я решил, что наши взаимоотношения следует узаконить по канонам Ордена, и в очередной раз отправился на Корусант с ним. Цин был несколько удивлен, когда увидел в зале меня и мою более молодую версию. «Хат, побери, ты никак сына притащил, Аррик, познакомься, это мастер Цин Драллик. Цин, это мой сын Адарик. Старческих проблем со зрением у тебя, к счастью, нет», — улыбнулся я. «Сейчас выбью из тебя дерьмо, и ты поймешь, что еще слишком молод и глуп, чтобы бросаться такими шутками», — прорычал Драллик в притворной злости. Мы оба знали, что на самом деле перед поединками он спокоен, как айсберг. Я давно сбился со счета, Сколько раз мы сходились в круге, помнил лишь, что победить его я сумел лишь два десятка раз, и собирался сегодня добавить себе на счет еще одну победу. Цин в этот раз избрал джаркай, двухклинковый стиль. Я им тоже владел, не зря мой шест разъединяется на два меча, но ведя дуэль с таким противником, приходится показывать лучшее из возможного. Моим коньком была вторая форма, макаши. После долгой череды спаррингов с Хидом, я привнес в нее несколько дополнений, которые не испытывал прежде на одаренном, но надеялся сегодня удивить своего соперника. Злоба наемного бритера, кстати, так и не перешла в ненависть. Возможно, дело в том, что когда он все же попытался меня убить, я не грохнул его в ответ, а только отделал и велел не опаздывать завтра. Хит Криевон увидел во мне одного поля ягоду, человека, который помешан на риске и фехтовании, но зол был по-прежнему. Цин начал атаку первым, логичный ход. Как и бритер, он был вынужден сокращать дистанцию из-за длины своего оружия. Я начал смещаться в бок, отбивая удары. Тролл исходу взял максимальный темп. Четыре световых лезвия превратились в размытые полосы. Пройдя полкруга, я увидел возможность для перехода в контрнаступление и воспользовался ей. Теперь туго пришлось Цину. Я держал оружие двумя руками, мои удары были сильнее, ему было труднее парировать их одноручными мечами. Но он выгадал момент и начал атаку сам, не заметив ловушки, потому что в джедайской школе фехтования такой нет. Быстрый шаг назад с прямым уколом на всю длину руки и оружие у бритеров же называется последним приветом. Цин увидел его и даже начал отбивать своим вторым мечом, но самую малость поздно. В реальном бою я не убил бы его, просто прожег полосу на груди, едва достав до ребер, но вряд ли он смог бы нормально продолжить бой с настолько пострадавшими мышцами. «Хат тебя дери!» — выплюнул тролль. «Вы становитесь слишком стары для этого дерьма!» Мастер церемонно поклонился я, дразня своего друга. «Не дождешься, я еще тебя переживу!» В круг. Второй поединок тролль выиграл, как и третий. Четвертого требовать не стал, его наконец отпустило. «Откуда ты такой дряни набрался?» — поинтересовался он наконец. «Да вот нашел одного мастера клинка странной школы. Редкостный, не при сыне, но дело свое знает туго. Уже жажду знакомства. Так возьми отпуск, на Элхамбре тебя всегда ждут». Не просто все с этим нахмурился Драллик, но есть пара вариантов. «Ты сына в храм-то зачем притащил, учителя ищешь?» «Да нет, сообщить, что сам буду учить до конца», — ответил я. Сын посмотрел на меня, будто ожидая увидеть, что это шутка. Но поняв, что все серьезно, проговорил: «Тогда сложнее, но ничего, что-нибудь придумаю. Тогда нам пора к Йоде». «К Йоде магистру, сказать ты хотел?» Раздалось за моей спиной. «Ох, надо за ум браться. Однажды потеря бдительности будет мне дорого стоить. Хорошо, хоть зеленым карликом не назвал». Глава 17. Старики привыкли думать, что они всегда умнее, чем поколение, которое идет им на смену. Маргарита Наварровская. «Доброго дня, магистр Йода», — поздоровался я, обозначив поклон. «И ты здравствуй, юный Алекс. Вижу, сына привел ты в храм?» «Да, познакомьтесь, это Адарик. Сына, кто перед нами, ты и так прекрасно знаешь», — улыбнулся я, как и глава ордена джедаев. «Доброго дня, магистр Йода», — поклонился мой сын. «И тебе, юнлинг». Магистр назвал Адарика допадаванским званием, формально это было правильно, а потом продолжил, обращаясь ко мне: «Как успехи с сыном сегодня?» 2-1 в его пользу. «Стареет лучший фехтовальщик ордена», — проговорил магистр, смежив веки и едва заметно подняв уголки губ. «Да, он тоже умеет троллить, когда хочет. Сговорились мы, что ли?» — буркнул Драллик. «Сыну учителя ты искать приехал?» — сменил тему Йода. «Нет, я собираюсь учить его сам, если только вы не пожелаете взять его в ученики», — ответил я в духе Йоды. Но магистр ордена смежил веки и издал свое многозначительное хм, а у меня засосало под ложечкой. Я отлично знал, что Йода давно бросил брать себе личных учеников. Тяжело совмещать обязанности главы всех джедаев и учить личного подопечного. Йода предпочитал делиться мудростью оптом сразу с группами юнлингов или корректировать работу учителей советом. Но это многозначительное молчание мне не нравилось. «Не устраивают другие магистры тебя чем-то? Недостойны они такого ученика по-твоему?» — выдал наконец Йода. А я серьезно задумался, что ответить, и ничего при этом не пустить по звезде, да не небесной, а на букву «П». Дурацкая идея была сына сюда тащить, а говорить такое главе ордена тем более. Пошутил, млять. «Магистр Йода, вы поверите, если я скажу, что эти два варианта единственные, при которых он имеет приемлемые шансы дожить до звания рыцаря?» Хаэм снова выдал Йода, а Цин, кажется, превратился в одно большое ухо. Наконец магистр проговорил: поверю. В принципе, ответ был закономерен. Зеленый карлик меня знает с детства, он направил ко мне моего учителя, сила ему не нужна, чтобы понять, вру я или нет. Но вот над моими словами он задумался крепко, особенно учитывая, что у джедаев все в последнее время плохо с прозрением будущего из-за набирающей силу темной стороны. Обдумать мне это надо. Мастер Дролинг, не могли бы вы проверить фехтовальные навыки Юнлинга? Докивнул Цин и пригласил Адарика в круг. Мой сын достал тренировочный меч, который я сделал под присмотром меня и Горна. Предсказуемо поединок повел тролль, то заставляя Адарика закрываться в защите, то давая ему возможность показать, что он может в атаке, то взвинчивал темп, делая силовые техники непозволительной роскошью, то разрывал дистанцию, провоцируя их использовать. Победить мастер мог давным-давно, но четко определял перед этим пределы навыков подростка. Минут через пять Цин пришел к выводу, что этого довольно, и выбил меч из рук моего сына. Не такой криворукий, как большинство юнлингов, вывел Дралик итог в своей обычной манере, ну да вы и сами видели. А Йода тем временем продолжал размышлять, и кажется, я понимал его резоны. С одной стороны, ему не стоит брать падавана, начнут страдать либо его непосредственные обязанности, либо обучение, либо придется урезать сон да нельзя, сутки-то не резиновые. А с другой, орден для джедаев — это семья, других семей у них нет, это неформальные связи и дружба, которые берут начало в детстве и юности. Мой сын не член этой семьи ни на грамм, его семья на Алхамбре, как и друзья, единственные члены ордена, которые близки ему, это я и Горн, ни с кем из курсантов он близко не сошелся, сказалась разница в возрасте. И как следствие, будущий король Алхамбры будет джедаем по названию и способностям, но не будет членом ордена по сути. Может ли считать Йода это хорошим раскладом? Сильно сомневаюсь. А сделав его своим падаваном, он наверняка позаботится о том, чтобы Адарик прикипел душой к как можно большему количеству братьев и сестер, насколько это вообще возможно для джедая, стал частью коллектива в несколько тысяч разумных, начал отождествлять себя с орденом. Учитывая, что магистр не ждет истребления джедаев, это самый лучший вариант. Такой будущий правитель Алхамбры будет куда лучше в его глазах, особенно в данный момент. Йода коптит небо уже очень долго, слегка направить судьбу разумного для него несложно. И смотрит он на перспективу, пока что на горизонте там планета отбитых милитаристов во главе с одаренным, у которого хат разбери что будет на уме. Мой сын ведь не я, хотя и сам Алзавр, он же Алекс Мирха, не подарок. Прокрутив в голове эту мысль, я понял, что если бы не прилетел сюда с Адариком, то Йода позвал бы меня или полетел сам, если я упрусь рогом. Война, которая все спишет, еще не началась, а даже возможность появления лет через 80, если не раньше, во внешнем кольце Мандо с одаренными во главе, на которых нет никаких рычагов влияния, это чересчур сомнительное удовольствие. Мы ведь не изоляционисты Скорели. Сначала одна планета, потом субсектор, сейчас мы уже некоторым образом влияем на политику всего сектора просто в силу того, что только у нас в нем есть такие вооруженные силы. Как говорили в свое время британцы на старушке земле Флиет Инбинг, военный флот оказывает влияние на политику одним фактом своего существования. Как далеко в своей экспансии и наращивании влияния пойдет Алхамбра и до каких методов может дойти дело? Сложный вопрос. И чем дальше, тем больше будущее в тумане даже для Йоды с его опытом. Что все это несет лично мне, помимо скандала с Джейной? Трудно сказать. С одной стороны, вероятность выживания рядом с главой ордена у Адарика очень высока, вероятно, не ниже, чем дома, особенно на фоне ожидаемых событий в начале войны и возможных покушений. Достать Адарика рядом с Йодой будет очень тяжело. С другой стороны, магистр может хорошо поездить сыну по ушам на тему того, что личные привязанности и власть — это не то, что нужно джедаям. Но я сомневался, что это возымеет слишком сильный эффект. Адарик уже практически сформировался, как личность, сам я многое ему объяснял на конкретных примерах и рассказывал о том, что власть — это полезный и могучий инструмент, который должен быть в достойных и квалифицированных руках. Парнем он был серьезным и местами упертым, критическим мышлением владел хорошо. Влияние Йода окажет, но не слишком сильное. Возможно, это даже пойдет сыну на пользу. Я уж не говорю о чисто практической пользе обучения у такого зубра педагогики, как глава ордена. В этом плане я с ним и рядом не стоял. Но кое на каких условиях надо будет настоять. Из размышлений меня вывел Йода. Хорошо, возьму я сына твоего в падаваны. Да я как бы не заставляю. Понимаю объем вашей работы, как главы всех джедаев. Сделал я попытку соскочить. Сказано слово уже, Алекс юный. Да и за работой моей понаблюдать ему полезно будет, как правителю будущему, а возможно приемнику традиций обучения джедаев военной науки, коли сформируется такая. Последние слова Йоды меня несколько успокоили. Хорошо, если вы считаете это правильным, но я должен настоять на регулярной связи Адарика с Алхамброй и визитами туда хотя бы раз в год, если не будет никаких непредвиденных обстоятельств. У нас необычная планета, а мандолорцы сложные подданные. Будет тяжело объяснить им, что старые враги-колдуны не промывают их будущему правителю мозг. Постарался я подобрать слова. Хаем, разумны доводы твои. Придумаем мы что-нибудь. Пора в зал совета мне. Помоги сыну разместиться, найду я его вечером. Сделаем, ответил я. А когда Йода вышел из зала, спросил у сына: ну как тебе такой поворот? На пользу, ответил сын, слегка улыбнувшись. Вы меня дома уже заопекали. О-о-о, подростки, неужели и я таким был, протянул я. Ты не шибко изменился, хохотнул сын. До сих пор опеку старших ни хатта не переносишь. Не без этого вынужден был согласиться я. Ладно, сына, пойдем искать тебе койко-место и трясти кладовщиков. Помнишь первую солдатскую заповедь? Подальше от начальства, поближе к кухне, как на экзамене, ответил сын. Расклад это, похоже, ни капли не расстроил. Неужто действительно заопекали? Впрочем, могу в это поверить, даже просто из-за мер безопасности. Погано это, но мы будем надеяться на лучшее. Разместили мы его в итоге недалеко от скромной кельи тролля, со склада снабжения Адарик сам, я постоял за дверью. Самостоятельность начинается с таких вещей, да и не стоило его уже водить за ручку. Хотя сына я попросил присматривать за сыном и не давать ему спуску. Мой друг усмехнулся. Мы оба понимали, что он и без моей просьбы сделал бы ровно так же. А ближе к вечеру мы связались с Джиной и получили головомойку. Ее величество метало громы и молнии минут 10, прежде чем мы смогли в два голоса рассказать ей подробности. Это ее немного подуспокоило, но я чувствовал, что дома мне устроит повторение концерта на бис. Никогда не видел жену такой. Впрочем, это предсказуемо. Картина: отец и сын съездили в Питер, и второй случайно поступил в Суворовское училище. Блин, ну да ладно, постараемся это дело пережить и не дать вырвать себе волосы по всему телу. После сложных переговоров с венценосной особой на мой камлинг пришло сообщение, что нас с Адариком ждут в зале совета. Я пожал плечами, и мы двинулись в путь. Как выяснилось, нас вызвали просто для двух официальных объявлений. Первое заключалось в том, что Адарик теперь падаван главы ордена, а второе в том, что как-то неправильно, что джедай, который учит чему-то других джедаев, в том числе и некоторых мастеров, сам по-прежнему рыцарь. Так что я получил звание мастера и пожелание дальнейших успехов в обучении курсантов. Мне от этого звания было ни холодно, ни жарко, но посмотреть на кислую рожу Винду было приятно. Видимо, его авторитетное мнение послали в далекие дали, может даже прямо до Земли. Ведь что может быть дальше от далекой-далекой галактики? В храме я провел неделю, присматривая за сыном и сходясь в поединках с сыном. Победить его удалось еще дважды, небывалый результат за один визит, то ли дело в новых приемах, то ли в мотивации. Какому отцу хочется позориться перед своим ребенком? Попрощались мы с Адариком тепло, он уже начал понимать, что свалить от опеки родителей и зажить в шоколаде — это не одно и то же. Впрочем, все люди через это проходят, разве что кроме тех, кто так и не находит в себе сил начать жить самостоятельно. Путь до Алхамбры прошел спокойно, а вот дома Джайна закатила еще один скандал, но уже не такой яркий, все-таки успела подостыть, да и про то, что Йоду нифига не грохнут, она помнила. Через долгую неделю наши отношения более-менее наладились, а еще через месяц я почувствовал, что с ней что-то не то. Проведя диагностику с помощью силы, я сообщил ей, что у нас по ходу дела будет еще один ребенок. Мысль об аборте из-за надвигающейся войны мы отмели. Возможно, это было не очень логично, но мы так решили. А через еще полгода с Корусанта прилетело сообщение, что корабль Амидал рванул на посадочной площадке. Падме, правда, снова выжила, погиб двойник. Но для нас это стало сигналом, что война уже стучится в двери. Глава 18. Быстрота, стремительность, натиск. Генералиссимус Суворов. После взрыва корабля на Буанке к ней, как и в оригинальной линии событий, приставили двух охранников. В этот раз ими стали Джин и Скайуокер. С одной стороны, было логично использовать знакомых охраняемой персоне джедаев в плане налаживания отношений между Орденом и Набу. Но то политическая польза. На практике же это было глупостью, по крайней мере на мой взгляд. Телохранитель не должен вести беседы с подопечным, он должен его охранять. Постоянно смотреть вокруг, сохраняя бдительность. Постоянно слушать, ожидая звука, который будет предвещать нападение. Постоянно нюхать сам воздух на предмет опасности. А звездят с подопечным пусть другие разумные. Тут ситуация усугублялась еще и тем, что и не был втерскавшимся в Падме по уши подростком, что не могло не влиять на его решение и поведение. Чего стоит только их полет на помощь Кеноби. Молодая дурочка сказала: «Летим», и они полетели. Какой телохранитель подвергнет такому риску охраняемое лицо? Только совсем поганый. И это было вишенкой на торте. Парочка джедаев были погаными, неквалифицированными телохранителями. Вероятно, их никто и никогда этому просто не учил. Потому они оба, к примеру, сдернули в погоню за дроидом, который привез зверушек к ультрадемократке. Им ведь даже не пришло в голову, что исполнителей может быть больше одного, или даже один, но с мозгами. Полетела бы железка в бубеня нижних уровней на свалку, а киллер дождался ухода джедаев и жахнул по квартирке из реактивного гранатомета, убив всех внутри. Смертоносную хреновину, летящую на безумной скорости, телекинезом-то перехватить уже было бы некому, и стала бы элитная жилплощадь братской могилой, полной обгоревшего фарша. Я уж молчу, что дроид мог через дырку в стекле закинуть не насекомых, а полкило взрывчатки в подарочной упаковке из поражающих элементов. Яд у этих тварей что ли какую-то страшноболезненную смерть вызывает, и это было пожелание заказчика, кто б знал. Была у меня некоторая надежда, что Джин компетентнее в вопросе охраны, чем Кеноби. Чай консул многих разумных встречал с толковой службой безопасности, но не слишком большая, был бы хорош в этом деле, ученика бы тоже натаскал, дай бог, сила. В подробности этой эпопеи мы по возможности не лезли, только охрана Ира, который жил недалеко, наблюдала в том числе и за тем, что происходит у соседей. Мне доложили, что второе покушение было, но прыжков через стекло не случилось. Возможно, поэтому поиски убийцы заняли несколько больше времени. Поговорка «тише едешь, дольше будешь жить во всей красе». У нас же были свои дела, мы проводили скрытую мобилизацию резервистов и делали последние приготовления к мясорубке галактических масштабов. Среди прочего перевооружали пехоту на более мощную плазменную винтовку, более массивную и длинную, с прикладом и подствольным гранатометом для термальных и электромагнитных гранат. Имеющиеся образцы нас перестали устраивать в силу того, что у КНС все-таки нарисовались Б-2, которые будут куда как покрепче ПАДИН, к тому же новая модель винтовки имела значительно большую дальность стрельбы. Но при всем этом мы максимально старались соблюдать секретность, чтобы не насторожить будущих противников и союзников. А еще тихонечко следили за кораблями торговой федерации в нашем секторе, чтобы в первые же часы начавшейся войны пощупать торгашей за нежное вымя. Каждый барышник, захваченный внезапным ударом, это барышник, который никогда уже не будет по нам стрелять или нести стервятников с дроидами. Это возможный будущий эвакуационный корабль, хотя и требующий переоборудования. В конце концов, это просто очешуительно-дорогой трофей, и космических бубликов мы собирались взять богато. А еще у нас случилась неприятность с наемным убийцей, который имел глупость прилететь по мою душу. Исполнитель был профессиональный в отличие от пророка, даже умудрился тайно проникнуть на планету, минуя наши системы безопасности. Макродел оборудовал себе теплое местечко в грузовом контейнере, в котором провел весь перелет, а затем был доставлен и на поверхность Алхамбры. Даже вылез из него по-тихому и погулял по городу, присматриваясь к нашей крепости правительства. Но вот незадача, до него дуросов у нас не водилось ни одного, алхамбрианское население вообще состояло из людей почти полностью, необычный внешний вид экзота вызвал интерес патруля. Несмотря на документы, неотличимые от оригинальных, грамотно отмазаться от бдительных служак он не смог. Для получения права пребывания на Алхамбре надо отслужить в нашей армии или быть ценным специалистом и пройти довольно серьезные курсы натурализации, что накладывает своеобразные отпечатки на саму манеру общения. Но зато этот хорек сумел убить всех трех патрульных. Только у нас не Корусант, где граждане разбегаются от звуков стрельбы. Алхамбрианцы, бывшие на улице на стрельбу, среагировали ровно так, как их учили. Прыгнули в ближайшие укрытия, достали оружие и, пристрелили врага. При этом мы, правда, потеряли еще двух хороших людей. Но надеюсь, наша планета теперь будет у профессионалов очень непопулярным местом для работы. Пробив внешности ДНК уродца, мы выяснили, что при жизни его звали Кадамбином. Числился он во многих базах данных, но больше всего информации было в базе юстиков. Послужной список у этого наемника-киллера был не слабый. Сопричастные и члены семей погибших получили немалую награду за его голову. Наверное, для таких деятелей позор, быть застреленным даже не служителями порядка, а простыми обывателями. Впрочем, пусть радуется на том свете, попади он ко мне живым, его смерть была бы гораздо болезненнее и медленнее. Это происшествие значительно подняло бдительность и рвение нашей службы безопасности, но навело на неприятные мысли о заказчике. Собственно, вариантов тут было не очень много. Вероятно, торгаши выставили условием Дуку не только голову девки-падлы, но и мою. А значит, скоро надо будет иметь лишние кредиты, чтобы назначить награды за кое-чьи головы в качестве ответной любезности. Ведь все чувства хорошо, когда они взаимны. А еще у меня появилось деструктивное желание немножко убить Сидиуса. Тем временем дела шли своим чередом, а мы внимательно слушали джедайскую волну на предмет обращения к Вая за помощью. С одной стороны, мне казалось странным, что путь приведет его на Дженесис, но с другой, большие шишки почти оформившейся конфедерации независимых систем сейчас продолжали там сидеть. События, спровоцировавшие начало войны, все никак не происходили. Бедняга Дуку, наверное, весь язык уже стер их, уговаривая и улаживая разногласия, может, даже мечтает перейти от дипломатических переговоров к агрессивным. Хотя какой там, может, он же ситх, наверняка уже жаждет порубить парочку вечно несогласных для мотивации остальных работать в команде и не выягиваться в нелепых позах. Хорошо, что благодаря нашей репутации, в алхамбрианском субсекторе все ведут себя нормально, а если спорит, то только по делу, хотя иногда тоже бесит. Наконец сигнал был получен, и мы отправились занимать места на кораблях, согласно купленным билетам. В путь меня проводила Джайна, чей живот уже стал заметен. Выедать мой мозг на тему излишнего риска она не стала. Правительница Алхамбры все-таки еще помнила времена, когда сама ходила в бой за штурвалом, просто сказала: «Возвращайся с победой». Я ударил кулаком по нагруднику, немного играя на публику и улыбаясь от того, что изнурительное ожидание наконец-то закончилось, а потом громко произнес: «Да, моя королева». В том, что из крепости слухи скоро разнесутся по планете, я не сомневался, но Вольт еще должен был добавить к ним эксклюзивную запись с камер наблюдения на площадке. Народ такие жесты любит, а у Сената потом будет меньше вопросов к джедаю, который вдруг начнет играть слишком заметную роль. Я ведь всего лишь принц-консорт, а не диктатор какой. Официально мы, конечно, опять отправлялись на очередные учения, в этот раз с вводной штурм столицы враждебной планеты. Но как только мы уйдем в прыжок, как экипажам и десанту разъяснят подробности. Не в первый раз мы так делаем, народ у нас привычный к сюрпризам. В полете мы с Бойкрисом раз за разом моделировали все возможные и некоторые невозможные ситуации на тактическом столе. Все началось с того, что наша замминистра обороны спросила: «Насколько ты все же уверен, что они будут на арене?» Процентов на 80 протянул я. С одной стороны, мы уже вмешались в события, возможно, что угодно, но к заварушке на Татуине мы тоже уже вмешались, а мелкий бомбанул барышник на орбите ровно так же. Это слегка намекает, что события так легко не изменить. Ну, по крайней мере, разумный Ира доложил, что большие шишки по-прежнему на поверхности. Штурмовать туннели роевой расы удовольствие ниже среднего, буркнул Мандолар из-под шлема. В этом случае мы просто пробьем коридор на поверхность для клонов и захватим плацдарм, а дальше пускай разбираются сами. Но если все будет, как в видении, мы должны успеть немного раньше новоявленной армии республики и не дать лысому угробить почти 200 колдунов. «Не любишь ты его», усмехнулся Крис. «И это взаимно. Я, конечно, понимаю, что вину командиру можно вменять, исходя только из той информации, которую он имел на момент принятия решений. Но хаттова мать, он отправился с такими силами туда, зная, что на планете клепают дроидов в промышленных масштабах и там толпа джианосианских боевых особей. Что может пойти не так, правда? Ну да, ладно дроиды, но местных даже взять им в заложники больших шишек не смутить. Роевики смотрят на подобные вещи иначе, пока речь не заходит об их собственных королевах», сказала Бо, склоняясь над голограммой картой, вводя новые исходные условия. Выйдя в пустой системе у красного карлика, к который даже не удостоился собственного имени на звездных картах, а имел только буквоцифренное обозначение, мы собрали флот в кулак, получили последнее донесение от мелкого клерка, сопровождавшего вице-короля, в котором было означено время начала представления в местном Колизее. Последний прыжок начался, мы успевали впритык. Я зашел в джедайский отсек, где сидела группа наших курсантов, во главе с мастером Барием Минде. Колдуны медитировали, но пора возвращать их в реальный мир, скоро мы будем грузиться на шаттлы. Я набрал в грудь побольше воздуха и заорал, как дневальный. Подъем, взвод строится. Все повскакивали с пола и построились в две шеренги по росту и жиру. Чему-то мы их за 5,5 месяцев научили, жаль только это будет их первым настоящим боем, не успели мы их с полигона ни к каким наркобарыгам свозить. Взвод становись, ровнись, смирно. Товарищ адмирал, учебный взвод построен, доложил старший курсант Минде. Вольно произнес я, время ожидания окончено, через 20 минут мы выходим в реальный космос и вступаем в бой, чтобы спасти наших братьев. Вы сделали все, что могли, чтобы быть готовыми к этому моменту. А сейчас время занимать места. Первое отделение, выйти из строя, убыть в десантный отсек. Второе отделение за мной на мостик. Джедаи, выполняющие строевые команды, до сих пор вызывали у меня некоторый разрыв шаблона. Но наши сержанты-наставники не зря ели свой паек и пили молоко за вредность. Те, кто был наиболее успешен в освоении боевой медитации, были нужны на мостике, особенно когда я его покину, поведя эвакуационную команду на поверхность. Показавшие себя более успешными, как тактики, отправлялись на поверхность. Они должны будут наглядно показывать разницу между подразделением клонов с необученным джедаем и подразделением обычных разумных с джедаем-офицером во главе и опытным замом, куда без этого. Эх, сомневался я, что все предыдущие курсанты с Йодой полетели принимать бойцов на Камино. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вскоре я стоял на мостике и отсчитывал последние секунды. Наконец они закончились и звезды обрели привычный вид. На орбите было многовато кораблей врага, но мы еще ждали эскадру Йоды, а потому я отдал приказ. Самый полный вперед. Приготовиться к открытию огня, а буквально через минуту добавил огонь по назначенным целям. Вакуум пронзили разряды энергии. Битва при Джианасисе началась. Мы шли вперед, пробивая дыру в обороне для начала высадки, а враг был растерян и уже минуту сопротивлялся довольно вяло. Самое же главное, я видел, что на поверхности незаметно нездорового шевеления. Хочется надеяться, что мои собратья что-то сделали со связью, прежде чем лезть в авантюру, но возможно все это часть плана Дарта Сидиуса и графа Дуку. В любом случае мы выходили на нужную позицию.